Чтобы легко продать дом, завоюйте женские сердца. 25 марта 2001 года. Важно не только купить дом, но и продать его по хорошей цене, когда появится такое желание. Большинство покупателей полагаются на мнение риэлторов, поэтому ваш дом в первую очередь должен быть привлекательным для них. Стоит предложить агенту немного больше комиссионных, например, на 100 тысяч вон, чем обычно. Если никто не приходит посмотреть ваш дом, разместите его в агентствах, расположенных в 2-3 остановках от вас, и обязательно опубликуйте объявление на интернет-платформах. Однако, если это квартира, достаточно ограничиться агентствами поблизости. Важно заранее иметь представление о текущих рыночных ценах. Для домов среднего и небольшого размера наличие долгосрочной ипотеки может быть плюсом при продаже, но для крупных объектов это обычно не играет роли. 99% покупателей, которые приходят осматривать дома, это женщины, домохозяйки. Мужчины, кажется, больше заняты глобальными вопросами вроде проблем между севером и югом или региональных конфликтов и часто проявляют удивительное равнодушие к мелочам вроде покупки дома. Именно этим и следует воспользоваться. Нужно завоевать расположение женщин. Домохозяйки обычно сравнивают кухни и ванны своих друзей со своими. Ведь кухня — это место, где они проводят большую часть времени, а ванная — это пространство, где они остаются наедине с собой. Эти два помещения должны быть удобными и стильными. Потратив 5 миллионов вон на их улучшение, можно получить на 10 миллионов, а то и больше при продаже. Поэтому регулярно просматривайте журналы по интерьеру. Полезно обращать внимание на фотографии и советы по декору, публикуемые в женских журналах. Даже несколько прочитанных специализированных изданий помогут вам узнать, какие материалы для отделки существуют и где их можно купить. Иногда стоит позвонить в фирмы и узнать стоимость ремонта на квадратный метр, посетить выставки, посвященные недвижимости и интерьерам, и расспросить специалистов. Не забудьте про освещение. Освещение эффективно меняет атмосферу дома. Регулярно посещайте магазины DIY. Даже простая замена дверок шкафов на кухне или оклейка пленкой с узором может значительно улучшить вид. Такие небольшие усовершенствования не только повышают ценность дома, но и делают проживание приятнее. Западные домовладельцы сами красят стены и выполняют мелкий ремонт, чтобы повысить стоимость своего жилья. У нас же предпочитают отдавать все на откуп профессионалам, а потом не могут компенсировать даже половину потраченных денег при продаже. Не забывайте, что впечатление покупателя часто формируется благодаря деталям. Уберите крупную мебель, например, диваны, чтобы пространство казалось более просторным. Кроме того, не стоит слишком упорствовать в желании получить определенную цену. Один дом в престижном районе Пхёнчхан продается с рекламой в газетах уже 3 года, и только недавно цену снизили на 20% от первоначальной. В большинстве случаев разумнее продать сейчас со скидкой в 5 миллионов вон, чем ждать целый год ради дополнительных 10 миллионов.